если отмечать по старому обряду, как положено. Но сейчас 5 дней никто не даст. Люди это понимают. Работать надо, время горячее. Тут бы хоть 1 день погулять. Не для виду, а чтоб не хуже, чем у других. Женщины внесли шкуру, на которой Алекс успел заметить кусочки китовой кожи, мясо, отщепы китового уса, обрезки хвоста и плавников кита. Алекс сразу понял нехитрую символику. «О! О!» — зашептали в яранге. «Ремкалинзети! Ремкалинзети!» Примечание автора. «Ремкалинзети! Гость пришел! Чукотский!» Все собравшиеся обошли вокруг гостя, затем шкуру подняли и положили на полок. Там, в главном углу, висела связка хранителей, тайный квит, древних амулетов. Туда же подвесили и маленькое игрушечное весло. Оно было разрисовано черным. Краска на нем была еще свежей. Ее приготовили из жидкости глаз кита и золы жертвенного очага. Люди снова завздыхали. «Гость пришел! Гость пришел!» и закрыли вход в ярангу. Алекс спокойно всматривался в знакомые торжественные лица. Ему было радостно разделять чужой праздник. Он не знал только, чем заслужил это доверие, и волновался. Но волновались все, и Алекс не догадывался, что ему передалось общее настроение. Сейчас все под властью одной идеи. Дух кита витает над ними, дух удачи. Мэченко тоже запел хриплым голосом. Ему вторили остальные. Однако песня женщин была отдельной. Или это только показалось Алексу? Он не помнит. Если бы Алекс смог перевести это монотонное пение, если бы он смог разобрать слова, он удивился бы простой, незатейливой мудрости ритуальной песни, ее удивительному содержанию. Ему уже и так передалось настроение, и от темноты, легкого дымка костра, глухих ударов бубна, торжественно-радостного пения морозило кожу. Он волновался. И там, где в углу были связки амулетов, он явственно увидел лицо старого старика. Тот улыбался, был рад участию Алекса в празднике кита, подбадривал Алекса. Он лег на шкуру, потому что дым от костра застилал глаза, и было радисту непривычно. А Мэченки бил в бубен, пел, в такт песни фигуры раскачивались. Это был танец. Потом вход в ярангу открыли, из песни же вынесли шкуру и те кусочки от кита, что на ней были, к морю, и бросили в море вместе с пеплом костра и остатками того, что не сгорело. Алекс не заметил, что там было. Если б радист мог перевести, он узнал бы, что в песне у кита просили прощения за то, что его убили, и просили не обижаться, ведь и убили не ради баловства, а ради еды, ради жизни. Значит, это он сам пришел в гости, и спасибо, что пришел. Вот сейчас мы отпускаем тебя в море. Иди, но возвращайся, не уходи от наших берегов, обязательно приходи в следующий раз. Костер горел снова, И тут принялись все дружно за обильную трапезу.